Двукратный выбор объекта. Можно считать типичным, что выбор объекта происходит двукратно, двумя толчками. Первый выбор начинается в возрасте между 2 и 5 годами и во время латентного периода приостанавливается или даже регрессирует. Он отличается инфантильной природой своих сексуальных целей. Второй начинается с наступлением пубертатного периода и обусловливает окончательную форму сексуальной жизни. Факт двукратного выбора объекта, который в сущности сводится к действию латентного периода, приобретает, однако, громадное значение для нарушения этого окончательного состояния. Результаты инфантильного выбора объекта выражаются в более поздний период жизни, либо они сохранились как таковые, либо оживают ко времени наступления пубертатного периода. Вследствие развития вытеснения, имевшего место между этими двумя фазами, ими, как оказывается, невозможно воспользоваться. Их сексуальные цели подверглись умалению и теперь представляют собой то, что мы можем назвать нежным течением сексуальной жизни. Только психоаналитическое исследование может доказать, что за этой нежностью, обожанием и почтением скрываются старые, ставшие теперь непригодными сексуальные стремления инфантильных частных влечений. Объект в пубертатный период должен отказаться от инфантильных объектов и снова стать чувственным потоком. Несовпадение обоих течений обычно происходит вследствие того, что не может быть достигнут один из идеалов сексуальной жизни — объединение всех желаний на одном объекте. Источники инфантильной сексуальности. Исследуя происхождение сексуального влечения, мы до сих пор полагали, что сексуальное возбуждение возникает а. как воспроизведение удовлетворения, пережитого в связи с другими органическими процессами, б. благодаря соответствующему раздражению периферических эрогенных зон, в. как выражение некоторых, не совсем понятных нам по своему происхождению влечений, таких как влечение к подглядыванию и жестокости. Психоаналитическое исследование, возвращающееся к детству от более позднего периода, и одновременно наблюдение поведенческих реакций ребенка открывают нам еще одни постоянные источники сексуального возбуждения. Наблюдение над детьми затруднено тем, что ведется над объектами, которые легко неправильно понять. Психоанализ осложняется тем, что и к своим объектам, и к выводам приходится идти долгими обходными путями. Но при совместном действии можно достичь обоими методами достаточной степени уверенности в их познании. При исследовании эрогенных зон мы уже выяснили, что эти участки кожи обнаруживают только повышенную раздражимость, которая в известной степени свойственна всей поверхности кожи. Мы не станем поэтому удивляться, когда узнаем, что некоторым видам общей раздражимости кожи нужно приписать очень четкое эрогенное действие. Среди них особенно подчеркиваем температурное раздражение. Может быть, таким образом мы поймем терапевтическое действие теплых ванн.